сам он обещал навестить их, как только сочтет это безопасным. Такие новости не могли не подействовать угнетающе, поэтому Крейгу приходилось использовать все свое мастерство рассказчика, чтобы хоть как-то разрядить царившую в пещере атмосферу уныния. Он постоянно переводил разговор на излюбленную тему, могилу Лабенгулы и, как все они надеялись, несметные сокровища, в ней хранившиеся. Они уже обсудили, какое оборудование потребуется для того, чтобы команда аквалангистов смогла разобрать стену и проникнуть в гробницу. Однажды Селиен спросила: «Сэм, скажи, если сокровище действительно существует, если мы сумеем добраться до него, если оно окажется таким несметным, как мы считаем, как ты собираешься им распорядиться?» «Я считаю, что к нему следует относиться как к достоянию всех Матабелл. Следовало бы учредить траст и использовать на благо народа, в первую очередь для обеспечения политического равноправия. Смею утверждать, что человек, обладающий такими финансовыми ресурсами, смог бы добиться расположения Министерства иностранных дел Великобритании и Государственного департамента США. Он мог бы убедить их вмешаться. Правительство в Хараре было бы вынуждено считаться с мнением такого человека. Для моего народа открылись бы возможности, о которых сейчас не стоит даже мечтать. Кроме того, его следовало бы использовать на осуществление различных социальных программ: образование, здравоохранение, защиту прав женщин, поборов свою застенчивость», — добавила Сара. «А еще вы использовали бы его на приобретение земли для племени, на финансовую помощь крестьянам, на приобретение тракторов, комбайнов, на разведение скота», — сказал Крейг. «Крейг», — сказала Селиен, положив руку ему на колено, — «неужели нет никакой возможности добраться до гробницы? Может быть, попробуешь еще раз?» «Драгоценная моя девушка, позволь напомнить в сотый раз, что я, может быть, смогу вынуть из стены один камень за одно погружение. А 20 таких погружений просто убьют меня». «Господи, как нелепо!» — Селиен скочила на ноги и заходила по пещере. «Я чувствую себя совершенно беспомощной. Сойду с ума, если мы что-нибудь не предпримем». «Мне все время кажется, что я задыхаюсь», — продолжила Селиен. «Мне не хватает кислорода. Разве мы не можем выйти отсюда хотя бы на несколько минут?» Она замолчала на мгновение. «Я говорю не то и веду себя глупо, простите». Она взглянула на часы. «Господи, я совсем потеряла счет времени. Вы знаете, что уже далеко за полночь?» Крейг и Селиен легли на матрас из сухой травы и выделанных шкур, обняли друг друга и продолжали говорить шепотом, чтобы не беспокоить другую пару. «Мне стыдно за то, что я помогла заточить его в тюрьму. Он такой удивительный человек, что иногда я чувствую себя совершенно неразумной женщиной». «Он мог бы стать великим человеком», — согласился Крейг. «Мы вернулись и освободили его. Это может стать самым важным поступком в нашей жизни». «Если сумеем выбраться отсюда», — уточнил Крейг. «Должна же быть справедливость в этом грешном мире». «Хорошая мысль. Поцелуй меня, Крейг». Крейг любил слушать ее ровное дыхание, ощущать полностью расслабленное тело в своих объятиях, которое прижималось к нему все крепче. Сам он не мог заснуть. Что-то не давало ему покоя. Беспокоило подсознание, мучило, как попавший в ботинок камень. Он не мог понять, что именно. С каждой минутой раздражался все сильнее. Это было как-то связано со словами, услышанными им сегодня. Он уже почти вспоминал их, напрягал память сильнее и сразу же терял. Наконец он прибег к старому трюку. Представил корзину для бумаг, рассматривал каждую пришедшую в голову мысль, мысленно разрывал ее, как лист бумаги, комкал и бросал в корзину. «Боже!» — воскликнул он и резко сел. Разбуженная его криком, Селиен села рядом и убрала прядь волос со лба, что-то сонно бормоча. «В чем дело?» — спросил из другого конца пещеры Тунгата. «Кислород. Селиен сказала, мне все время кажется, что я задыхаюсь, мне не хватает кислорода». «Ничего не понимаю», — пробормотала еще не проснувшаяся окончательно Селиен. «Дорогая, проснись», — он потряс ее за плечи, — «кислород. Цесна оснащена оборудованием для полета на больших высотах». «О мой бог, почему мы не подумали об этом?» «Там есть спасательные жилеты?» «Да. Я должна была их установить перед экспедицией на озеро Танганьика. Они лежат под сиденьями». «А кислородная система с рециркуляцией?» «Да. Пуффо! Тунгата подошел к ним с керосиновой лампой. Сзади, как сонный щенок, шла обнаженная Сара. «Скажите нам, что происходит?» «Сэм, друг мой», — сказал Крейг и потянулся за штанами. «Нам предстоит небольшая прогулка». «Сейчас?» «Да, пока еще темно». Луна осветила им дорогу до деревни Усаманзи. Они обошли холм, чтобы не беспокоить старика, и без труда отыскали тропу, правда, один раз на них затявкала собака. Утро застало их на тропе. Дважды они вынуждены были прятаться. Сначала они едва не налетели на патруль десантников в камуфляже. Шедший впереди Тунгата подал Крейгу рукой сигнал о смертельной опасности. Они залегли в желтой слоновой траве и смотрели, как мимо них совсем рядом шли солдаты. Крейг почувствовал, что у него бешено стучит сердце и дрожат руки. «Я слишком стар для всего этого», — прошептал он. «Я тоже», — ответил Тунгата. Потом они услышали рокот двигателя вертолета,